твоей печали причины нет. Но, может быть, ты думаешь иначе. На этот случай есть ответ. Все происходит только к счастью. Все происходит только к счастью. Тебе не нравится страдать. Зачем тогда опять страдаешь? Тебе ведь нравится играть. Так улыбайся в этот миг, играя. Так улыбайся в этот миг, играя. Все равно, что должно будет. И любовь, и ожидание. Все равно тебя настигнет то, что разжигает пламя. То, что снова разжигает пламя. Полна всегда везеньем жизнь. Везенье все, что происходит. Дорога тянет тебя ввысь. Зачем противиться такой дороге? Зачем противиться такой дороге? Все равно, что должно будет. Счастье миг и миг печали. Все равно тебя настигнет то, что разжигает пламя, то, что снова разжигает пламя. Твоей печали причины нет. Но, может быть, ты думаешь иначе. На этот случай есть ответ. Все происходит только к счастью. Все происходит только к счастью. Все равно, что должно будет. Счастье миг и миг печали. Все равно тебя настигнет то, что разжигает пламя. Все равно, что должно будет. И любовь, и ожидание. Все равно тебя настигнет то, что разжигает пламя. То, что снова разжигает пламя.